Глава 5. К своим 42 годам я успел побывать во множестве переделок. И самой яркой из них всегда считал ту скоротечную кровавую схватку со жнецами. Однако сегодняшний день задал новую планку. Никогда прежде мне не приходилось драться с десятком голых людей, вооруженных садовыми ножницами. Для сирен нагота рабов являлась аналогом мошенника – подчеркиванием их статуса. Сами девицы этого вида тоже одевались так, что казались голыми, но именно что казались. В своих крохотных тряпочках и призрачных тканях они всегда выглядели сексуально. Ими порабощенные бедняги беспомощными. Поэтому даже работая на такой жаре под палящим солнцем, рискуя обгореть или поцарапаться, рабы сирен не носили одежды, благодаря чему я мог заработать настоящую фобию в будущем на вид обнаженного тела. Это нифига не эротично было. 6 мужчин и 4 женщины. У всех глаза затянуты сладкой поволокой, на лицах похотливые улыбочки, у мужиков члены торчат в полной боевой готовности. Ужас. «Хиги, ты совершаешь ошибку!» Я все еще пытался воззвать к разуму сирены, но та уже ничего не слышала. Переключившись в режим управления миньонами, она буквально источала боевую наркоту, заставляющую этих безмозглых кретинов забыть обо всем и отдаться примитивным желаниям. Вот этим-то сирены и опасны. Сами по себе наплевать и растереть, а на своей земле, окруженные рабами, не уверен, что ни мертвые смогли бы составить им конкуренцию. К счастью, как эмпат, я мог не только улавливать эмоции других существ, но и закрываться от них. Пришлось научиться, когда разобрался со всем счастьем, которое на меня свалилось. Иначе быстро сошел бы с ума от всех этих чужих неоформленных мыслей, желаний и страстей. Благодаря этому, собственно, и работал с сиренами на равных, а не выполнял их команды. А сейчас не рвал себе одежду и не лез на ближайшего представителя противоположного пола. Хотя сильное возбуждение испытывал, надо признать, очень сильное. Настолько, что даже простенький удар ногой не смог бы исполнить. Так что руками все, руками. Пфу, о чем только думаю. Рабы были настроены как-то совсем жестко. Первая добежавшая до меня дамочка с весьма примечательной грудью, размера 4-го, не меньше, ткнула мне в лицо ножницами, пропустив которые над головой, я едва не лишился уха. Зубы уже другой одержимой клацнули совсем рядом. Мужик с рельефной мускулатурой, такой мог бы много зарабатывать на стриптизе для женщин, попытался меня обхватить и повалить на землю. Выразив свое решительное отвращение к подобного рода контактам посредством пинка в промежность, я попытался разорвать дистанцию с миньонами, но куда там? Они валили со всех сторон, буквально из каждой щели лезли. Если сперва их было 10, то теперь, пожалуй, стало вдвое больше. Пришло время применять магию. Только не летальную. Трупы этих больных извращенцев мне нафиг не нужны. Поэтому щит. Заклинание упаковано в артефакт в виде обычной расчески, разве что не привычной, пластиковой, а из слегка позеленевшей от времени бронзы. Маги очень хорошо контачат с этим металлом, позволяя сохранять заряд до нескольких месяцев. Защитный артефакт имел несколько вариантов применения. Самый распространенный – пассивный контроль и создание щита в автоматическом режиме. Я его никогда не использовал. Фонит на сканерах, заряд быстро жрет, а при быстрой атаке может и не успеть среагировать. Куда больше по душе мне было ручное управление. Хочешь, разверни в настоящий щит. Хоть кулачный баклер, хоть ростовой скутум. Нужна круговая защита? Пожалуйста. Только помни, что батарейка сдохнет секунд за 30 непрерывной работы. Даже если не будет гасить энергию пули или ножей. Ее-то я и развернул. Красноватой, прозрачной сферой сбил с ног самых ретивых миньонов сирены и, игнорируя остальных, бросился бежать к машине. По пути, словно грузовик, снес еще пяток садовников, вышел на оперативный простор и... тут-то щит и сдох. К счастью, немного оторваться мне все же удалось. Ровно настолько, чтобы успеть обернуться и бросить под ноги преследователям парочку фаеров. Сгустки пламени ударили в землю, поднимая между мной и миньонами стену пыльной взвеси. От испуга многие тут же заорали. Даже запущенное на полную катушку либидо не смогло справиться с инстинктом самосохранения. Секс, может, и основной инстинкт, но все же лишь второй по счету. До машины осталось буквально десяток метров, когда, расцарапывая кожу кустарником живой изгороди, мне навстречу выскочила миниатюрная блондинка. На миг я завис, уставившись на ее гипнотически колышущиеся прибеги груди. За что тут же поплатился. Подпрыгнув, она вцепилась мне в волосы, обхватила ногами за корпус и, визжа, словно дикий зверь, впилась зубами в плечо. Прокусила и рубашку, и верхний слой кожи. Боль тут же выдернула меня из прострации. Не тратя время на то, чтобы оторвать от себя эту бешеную кошку, я просто упал на землю, подминая ее под себя. «Хотела покувыркаться со мной, сучка? Ну, держи тогда мои 1,84 м и 90 кг». Падение выбило из девчонки дух, мой вес вытеснил оставшийся воздух из легких, и она рефлекторно разжала кулачки, вцепившиеся в волосы. Я тут же перекатился, вскочил на ноги и в два прыжка достиг машины. Тело все проделало само, не дожидаясь, пока мозг подключится. Распахнула дверь, зашвырнула себя в салон, одной рукой тут же заблокировала дверь, а другой нажала на кнопку запуска двигателя. Мотор едва слышно зашуршал, и детище китайского автопрома рвануло с места, огибая еще одного самоубийцу, бросившегося на перерез. Только вырвавшись из поместья сирены, я заставил себя снизить скорость, а вскоре и вовсе остановил машину, чтобы немного прийти в себя. «Сука!» И тут же заорал, врезав кулаками по управляющему джойстику. «Хигина хотела меня убить! По ошибке или злому умыслу, неважно, хотела убить меня!» Натравила своих миньонов. «Да что она о себе возомнила? Понимает, с кем связалась?» «До последнего разумного, который желал мне смерти, пришлось с кирпичных стен соскребать!» Когда кровавая пелена перед глазами рассеялась, эхо войны, что поделаешь, я смог мыслить более-менее ясно. И передо мной тут же встал вопрос. Что делать дальше? Точнее, как это делать? Стерве, желавшей мне смерти, нужно было отомстить. Это не обсуждалось. Вот только масштабы наши с ней несопоставимы. Я консультант, а выражаясь еще проще, решала. Человек, который перебивается мелкими заказами, устаканивая чужие проблемы, балансируя при этом на грани закона. Она... Глава преступного синдиката, обладающая такими ресурсами, как деньги, связи и множество исполнителей. Для нее я лишь маленький камушек, попавший в ботинок и мешающий ступать. Что я могу с ней сделать? Пробраться в поместье и убить? Даже допуская, что у меня это получится, опыт диверсионной деятельности никуда не делся. Что дальше? Другие преступные боссы вряд ли спустят мне такое с рук. Когда они узнают, что я отомстил Сирене, а они узнают, тут же бросят все свои усилия на уничтожение возомнившего о себе консультанта. При этом неважно, как они относились к Хигине при жизни. Может, даже ненавидели и сами хотели грохнуть сучку. Но это уже будет вопрос собственной безопасности. Нельзя позволять всяким хренам с горы убивать глав криминальных сообществ. Это плохой пример для собственных подчиненных. Так что этот вариант мы, пусть и с некоторым сожалением, но откладываем в сторонку. Убивать Сирену мы не будем, как бы этого ни хотелось. Что еще? Сдать ее копам, например, рассказать тем двоим следакам, Качку и Толстяку, что у Хигины имелся интерес к Ли Джингу, и она послала меня к нему поговорить? Нет, фигня. Все, чего я таким решением добьюсь, привлеку внимание к себе». Полиция всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Нашли два трупа, и все выглядит так, словно те прикончили друг друга. Значит, так и есть. Появились новые данные о том, что некий Решала должен был поугрожать спортсмену от имени главы городских шлюх. Так у нас тут, ребятушки, мотив. А не грохнул ли несчастных этот самый Морозов и не обставил все, как бытовуху, на фоне пьянки? Копы не вариант. Что тогда делать? «Для начала выяснить всю правду», — произнес я вслух. Я всегда так поступал, когда хотел услышать, как звучит та или иная идея. Узнать, в чем дело, и почему Хигина решила записать меня во враги. А потом уже принимать решение. Помогло. Звучало не глупо. Даже разумно, я бы сказал. Действительно, нужно было понять, с чего Сирена решила, что именно я убил спортсмена и его менеджера, и записать меня во враги. Как это вообще могло прийти ей в голову? Хотя, если подумать, то, отдавая приказ атаковать меня своим миньонам, она была не столько в ярости, сколько испугана. словно убедила себя, что, расправившись с теми двумя китайцами, теперь я пришел за ней. Странный вывод, но он мог быть и логичным, если знать что-то, что было известно ей, а мне нет. Раскручивая эту мысль, я вспомнил, как Хигина боялась чего-то еще тогда, когда просила съездить к Ли Джингу и уговорить его аннулировать прежнюю договоренность с ней. Тогда я решил, что она испугалась того, кто ей пригрозил за вторжение в сферу чужих финансовых интересов, но так ли это? Черт! Ну, естественно, что она рассказала мне не все. Кто вообще откровенничает с исполнителем? Ей нужен был кто-то, способный поговорить с купленным бойцом, при этом посланцы не должны были связать с ней. Я подходил идеально. Но она и предположить не могла, что бойца просто грохнут. Ох... Во всей этой дурацкой истории имелось только одно светлое пятно. После нападения на меня миньонов Хигины я мог считать себя свободным от долга в 60 тысяч. Что касается всего остального, гадать можно до бесконечности. Но лучше обратиться к специалистам, например, к букмекерам. Был у меня один знакомец, для разнообразия обычный человек. А то может возникнуть впечатление, что я с одними только пришлыми работаю. Звали его Сергей, и был он невероятно душным типом. Из той категории людей, у которых спросишь: «Я уже говорил тебе, какой ты нудный?» А они ответят: «Да, 7 раз». Но дело свое он знал плотно, что неудивительно, с его дотошностью. Нашелся он на своем обычном рабочем месте, у пруда, кормящим уток. Кто-то скажет, что нормальный букмекер должен сидеть в пыльной и обязательно темной конторке, со стенами, обклеенными фотографиями боксеров, хоккеистов и полуголых красоток. Или в клубе с игровыми автоматами, выдаивающим последние деньги у зависимых людей. Сергей же предпочитал свежий воздух. Его лавочка была втихую подключена к электропитанию, в кроне дерева, под которым она располагалась, прятался артефакт, раскрывающий во время дождя защитный купол, а на самой скамье, на специальной мягкой подкладке, лежали десятки коммуникаторов. Сколько я его знал, он приходил сюда каждый день, невзирая на погодные условия, и сидел, периодически позванивая кому-то или принимая звонки. А в отдалении крутилась парочка крепких ребят, всегда готовых решить проблемы с недовольным клиентом. Сам букмекер был мелким, щуплым, черноволосым, но говорил глухим, низким голосом, изрядно растягивая слова. Вот и сегодня он поприветствовал меня в своей обычной манере. «Привет, Мороз». Прозвучало это примерно так: «Привет, Мороз!» Общаться с ним было настоящей мукой, особенно если ты куда-то спешил. Я всегда подозревал, что он ведет себя так специально, просто чтобы позлить людей. «Здорово, барыга!» «Уместнее использовать слово «ростовщик»,» — тут же поправил меня Сергей. «Оно ближе по смыслу, хотя и не отражает в полной мере мой вид деятельности. Как ты знаешь, ростовщики давали деньги в долг под проценты, зачастую грабительские. Слово «барыга» этимологически ближе к продавцу. А я ведь ничего не продаю, как ты знаешь». Прибавьте к этому, что каждое слово он произносит в 1,5-2 раза медленнее, чем обычный человек, — и поймете, почему я называю его душным. «Нужна помощь, Серег, по твоей теме». И я в 2 словах рассказал ему о случившемся со мной сегодня. Не то чтобы я сильно ему доверял, но знал, что он не расскажет о нашем разговоре до тех пор, пока ему за это не предложат денег. А я с трудом представлял себе такое развитие событий. «Как интересно». Букмекер поднял один из коммуникаторов, открыл на нем ленту новостей и продемонстрировал мне заметку об убийстве спортсмена в гостинице. «Этот паренек». На экране была фотография улыбающегося Ли Джинга. «Да. Знаешь об этом что-то?» «Что-то? Это что? Ставки на паренька? Может быть, тебя интересует, как проходил его путь? Кто был его покровителем?» «Слушай, не душни, Серег. Пацана убили вместе с менеджером как раз тогда, когда я к нему собрался приехать. Обставили все как ссору по пьянке. Как ты думаешь, что именно может меня интересовать?» «Значит, не ставки». Чувство юмора у Сергея тоже было своеобразным. «Знаешь что? — возмутился тогда я. «Когда я решал твой вопрос с коллекцией винила, я издевался над тобой, а?» У Сергея была огромная коллекция пластинок с детскими песнями эпохи, которую многие из ныне живущих уже забыли. Советской. Ее однажды похитили, а он обратился ко мне. Дело требовало очень деликатного подхода, поскольку букмекер не желал, чтобы о его странном увлечении узнал кто-то из его деловых партнеров. Говоря проще, он стеснялся своего увлечения и боялся, что потеряет уважение, если о нем станет известно. Я, кстати, довольно быстро тогда вычислил вора и никогда не интересовался, что с ним потом стало. «Нет», — был вынужден признать тот. «Ладно, садись и слушай». Даже голос букмекера изменился. Он по-прежнему был тягучим, но теперь звучал как-то пободрее. Не на 0,5 от обычной скорости, а примерно на 0,8. «Для начала тебе нужно уяснить простую вещь», — произнес Сергей. «Никто из местных не играет на полянке ММА этим летом. Вообще никто. Понимаешь, что это значит?» «Федералы», — кивнул я. «Что-то подобное я и подозревал. Нельзя просто взять и провести чемпионат мира по ММА, чтобы в нем не фигурировали высокопоставленные выгодоприобретатели из столицы». «Куда там все денежные потоки стекаются, я не знаю. Но с нами за несколько месяцев до того чемпионата проводил беседу человек из органов государственной безопасности. Мы все вняли, как ты понимаешь». «Естественно. И что?» «А то, что все с турнира, в том числе с договорных боев, снимают люди в Москве. И Хиги не дали это понять максимально доходчиво». «Погоди, ты что, сейчас пытаешься мне сказать, что гэбисты убили Ли Джинга, чтобы напугать Сирену? А не слишком ли круто? Да и она уже отступила от своего плана». «Нет, ты не дослушал. Ты бы еще медленнее говорил». «И кто сейчас издевается?» «Прости, давай дальше, я весь внимание». А дальше, по мнению букмекера, было так. Хоть наши федералы и контролировали финансовые потоки с чемпионата, все бойцы кому-то принадлежали. Не как рабы Хигина, естественно, а как активы. Кто-то занимался развитием спортсменов, их продвижением. Если в нашей стране за самыми успешными бойцами стояло государство, то у азиатов кланы. И они не прощали предательства. «Китайцы грохнули свои же?» Я целую минуту не задавал этот вопрос, давая Сергею продолжать, если он еще не закончил. Но он молчал, из чего я сделал вывод, что он сказал все, что хотел. «Это возможно», — кивнул тот. «Ли Джинг принадлежит семье У. Это очень старая семья, с большим влиянием и деньгами. Они без сомнений могли прикончить своего бойца, если узнали, что он взял деньги от кого-то еще». «Но я-то тут при чем? Почему эта чокнутая решила напасть на меня?» «Вот тут не помогу, Мороз. Извини. Я вообще с пришлыми стараюсь дела не вести. Странные они. Из всех видов только вампирам и можно верить».